Глава 50. С оглушительным утробным ревом из леса вышел медведь. Встав на задние лапы, он замахал передними, которые заканчивались огромными когтями. Волки тут же струсили. Уверенность и сплоченность стаи растворилась. Они метались из стороны в сторону, опасливо поглядывая на медведя. Они понимали, что столкнулись с более крупным хищником. Медведь снова заревел, и почти все волки бросились в лес. Остались двое, самые крупные и старые. Медведь побрел к самому большому из них. Волк не дрогнул, а предупреждающе зарычал. Затем медведь достал гладкую прямую ветку с остро наточенным концом и метнул это самодельное копье в волка, скорее сильно, чем точно. Копье скользнуло по боку волка, слегка его ранив. Волк громко взвыл, но не от боли, а от возмущения. «Черт, промазал!» — воскликнул медведь. В этот момент Зоя справилась с удивлением. Она бросилась на того же волка и воткнула свою ветку ему в бок, в то же место, где находилась рана. В ответ волк нанес удар лапой, от которого Зоя едва увернулась. Она снова взмахнула веткой, а затем к ней присоединился Мел со своей жестянкой. Вместе они били его, стараясь держаться подальше от его зубов, и заставили его отступить. Избитый, израненный волк утратил боевой дух и, похоже, решил, что связываться с этими людьми не стоит. Он развернулся и, хромая, побежал к лесу, время от времени огорченно оглядываясь. Оставшийся волк последовал за ним и растворился среди деревьев. Вскоре где-то вдали раздался приглушенный вой. Так волки выражали свою печаль и негодование. Мел, Зои, Джейн, Саймон и Медоуларк повернулись к медведю. К огромному медведю, который умел говорить и метать копье. Они посмотрели на него. Медведь тоже посмотрел на них сквозь усохшие пустые глазницы. «В чем дело?» — спросил медведь. «Ты кто такой? Черт бы тебя побрал!» — спросил Джейн, все еще зажимая рану на предплечье. «Никакой ты не гризли?» «Конечно, не гризли!» — ответил медведь. «Но волки так не считали. Для них я выглядел как медведь, и, что важнее, у меня был соответствующий запах. Видите ли, волки боятся медведей, и даже один из них может обратить волков в бегство. По крайней мере, обычно бывает именно так. Но тот большой волк был храбрее остальных. Наверняка он альфа-самец, вожак стаи». «Нет, стоп, секундочку», — сказала Зоя. «Насколько я понимаю, ты не настоящий медведь, а просто человек в медвежьей шкуре». «Разумеется». «Но кто ты?» «Этот вопрос я мог бы задать и вам», — парировал медведь. «Полагаю, что вы бежали из ледяного ада. Среди регуляторов мистера О'Беннона я вас не видел, поэтому и вмешался. Вы, очевидно, решили выживать за пределами исправительного учреждения номер 23. Если это так, то я аплодирую вашему выбору, но призываю вас к осторожности. Жить на подножном корме совсем нелегко, особенно в столь суровом, негостеприимном краю. Я это не рекомендую». «Ты все еще не ответил на мой вопрос». «А вы все еще не поблагодарили меня за то, что я выручил вас из этой передряги». «Спасибо, сэр», — весело сказала Медоуларк. — «Пожалуйста, юная леди», — ответил медведь, кивнув лохматой головой. — «Ты не абориген, горец», — сказал Саймон. — «На Атате их нет». — «Какая проницательность!» — «Но кто же ты тогда?» — «Да бросьте, парни», — сказал Мел, недоверчиво улыбаясь. — «Неужели вы не догадались?» — «А? О чем не догадались?» — спросил Джейн. — «Это может быть только один человек». — «Господи!» — выдохнула Зои. Джейн по-прежнему пребывал в растерянности. «Подумай», — сказал Мел. «Он знает про регуляторов. То есть, скорее всего, он сам из ледяного ада. А это означает...» «Не может быть», — протянул Саймон. «Иначе и быть не может», — сказал Мел. «Дамы и господа, встречайте доктора Эсо Вена».